Сейчас мы пробирались к одному из городов авантюристов. Нам нужно было хоть немного разузнать обстановку, ведь никто из нашего отряда не имел актуальной информации о фронтире. Надо сказать, что поселение это было далеко не из обычных. Это, если так можно выразиться, была полноценная колониальная кампания, организованная даже не правительством самой империи, а уже известным мне Янтарным союзом еще до подписания их союзного договора. Причем, судя по рассказам и слухам, за создание поселения они взялись очень крепко. Еще в свою первую экспедицию они направили больше 1000 отборных воинов, среди которых был немалый контингент дворфов. Казалось бы, ну есть там низкорослые бородачи и есть, но это только для несведущего человека. Тот, кто хоть раз сталкивался с дворфами, то они прекрасно знали о их прекрасных навыках строительства. Каждый из них, если не был мастером в деле ремесла кузнечного, то определенно умел строить. Причем, их экспедиция увенчалась успехом и вскоре на занятые колониальной компанией земли потянулись целые вереницы караванов со всеми необходимыми ресурсами для улучшения города. Поговаривают даже, что на город их приступом шли жемчужники, но их атака не увенчалась успехом. Правда, в такие слухи мало кто верил. К городу Янтарной колониальной компании мы подходили к вечеру третьего дня нашего путешествия. Город был достаточно недалеко от границы и это позволило нам добраться весьма быстро. Поселение называлось Примасит и он был действительно величественным. Вся территория поселения была окружена цепью крепких каменных наблюдательных вышек, наподобие тех, что ставили римляне на границах своего государства для наблюдения. Высотой она была метров этак в 6. И каждая позволяла вместить в себя 6 бойцов с приличными запасами. Без осадной техники легко снести такую башню было практически невозможно, а потому каждая такая вышка могла очень долго держать оборону, пока не прибудут основные силы из Примасита. К одной из таких укрепленных вышек мы и выскочили к концу дня. Вот только обитатели этого строения не хотели нас встречать с подобающей радушностью. Едва мы успели оказаться на их границе их зрения, как на вершине башни показалось несколько воинов, целящихся в нас из арбалетов. Благо, орк среди нас был всего лишь один, а потому стрельбу открывать они принялись далеко не сразу. Для пущей дружелюбности я специально помахал им рукой, чтобы не получить дополнительную долю железа. «Кто такие?» — рявкнул один из дозорных, когда мы подскочили к вышке. «Вольные бойцы!» — быстро ответил ему Агнар, слегка опустив шарф с лица. «Хотим переночевать в безопасности. Деньги есть и проблем мы не доставим. У меня в глазах темнеет или среди вас орк есть?» С издевкой спросил один из стражников. «Есть. Это мой личный раб. А давно у нас аристократы своих рабов вооружают и доспех выдают?» В голосе стражника звучала нескрываемая издевка. Ему определенно было скучно на своем посту, а появление 5 людей и 1 орка стало для него развлечением. Его подчиненные также приготовились поглощать предстоящее зрелище. Стражники с улыбками до ушей глядели на нас, а я же сканировал окрестности при помощи своего особенного зрения, надеясь, что новые твари сейчас нас не выслеживают. «Как там Бьярни Медный поживает?» Неожиданно для всех нас вступил в диалог Вильфред, как его рука. «Думаю, что он будет очень рад тебя увидеть. Ну и кто ты вообще такой, чтобы тебя хотел встретить наш Бьярни?» Удивительно, но в голосе стражника больше не было того веселья, которое прослеживалось всего лишь несколько секунд назад. Похоже, что Бьярни был действительно кем-то важным внутри города, что его имя вызвало сложный мыслительный процесс внутри головы стражника. «Поверь мне, если вы меня не пропустите, то будете вспоминать меня еще пару лет в самых страшных снах, если вас за это время Бьярни на мясные крюки не подсадит. Так что прямо сейчас спускай сюда сопровождающего и пиши грамоту, чтобы нас без проблем пустили внутрь города». Какое-то время сверху башни нам не отвечали. Складывалось мнение, что дозорный просто продолжал тянуть время, чтобы больше нас позлить. Даже если бы они сейчас задумали нас застрелить, то ничего бы уже не получилось, ведь мы были в самой неудобной позиции. С другой стороны, начали ли мы бы сражаться в таком неудобном положении? Все-таки, нас было всего лишь 6 человек против целого города. К тому же не стоит даже раздумывать о том, что внутри достаточно небольшого города не найдется магов весьма неплохого качества, а значит, что такое противостояние заранее обречено на провал. Еще через несколько минут, когда наше терпение окончательно лопнуло, с башни наконец-то спустился один из дозорных. Это был представитель человечества, который встретил нас недовольным выражением лица и показал запечатанный свиток, после чего вывел из-под козырька башни одного из коней и стал нашим провожающим, быстро устремившись к виднеющейся вдали громадине города. Рассматривать примасит в ночной тьме было проблематично, но со стороны он выглядел как простая, пусть и большая, но крепость. Были видны силуэты больших округлых башен и стен под небольшим углом. На вершинах башен можно было заметить силуэты тяжелых башенных арбалетов. Орудия достаточно тяжелые в производстве, и на коленке собрать подобное было проблематично, а значит, в примасите были профессиональные мастера, знаний у которых хватало на такие орудия. Они заряжались крупными деревянными болтами, мощности у которых легко бы хватило, чтобы пробить сразу несколько человеческих тел подряд, абсолютно несмотря на доспехи. Сама же крепость была построена из обработанного камня, который сюда было необходимо вести достаточно далеко. Нас завели в какое-то подобие фильтрационного блока между двумя большими воротами. В потолке этого помещения было несколько крупных отверстий, через которые на нас смотрели сразу несколько арбалетчиков, готовых в любой момент нашпиговать нас железом. Мы же конфликта определенно не хотели, а потому продолжали сидеть на спинах коней, выжидая, пока пройдут все необходимые процедуры. Я сразу же почувствовал рядом магическую энергию, но не от самого мага, а от чего-то менее концентрированного наподобие магического артефакта. После того, как нас проверили, но нашему сопровождающему пришлось долго разговаривать с одним из местных офицеров, которому определенно не хотелось впускать внутрь нежданных гостей. Его легко можно было понять, ведь дело шло во фронтире, а значит, вовсе неизвестно, какая тварь могла замаскироваться под человека. Впрочем, я услышал, как прозвучало имя Бьярни, после чего нас наконец-то впустили внутрь города, напоследок сказав не обнажать оружие лишний раз. Наш сопровождающий хотел было моментально развернуться и двинуться обратно в сторону своего поста, но Вильферт тогда приказал ему показать здесь ближайший постоялый двор. Пусть такого рода бизнес во фронтире был далеко не самым распространенным, но даже так любое уважающее поселение должно было иметь на своей территории подобное место. Дозорный нехотя все же нас провел в сторону одного из местных двухэтажных зданий. Дома в этом месте строились очень плотно, экономя каждый метр полезного пространства. Потому даже в темноте я прекрасно видел, как на ранее двухэтажных домах надстраивались все новые и новые этажи, которые также использовались для этой экстремальной экономии. Часто дома здесь стояли столь близко, что терлись друг об другу боками, а если и было хоть немного пространства между домой, то пройти можно было исключительно боком, втянув живот так, что он прилип бы к внутренним органам. Внутри дома нашего появления определенно не ждали. Внутрь дома мы ввалились сразу же всей группой, растолкав при этом молодого парнишку-прислужника, чтобы тот определил наших лошадей в конюшню, накормил и напоил их. Сам хозяин таверны с удивлением вышел из небольшой комнаты за стойкой со свечой, рассматривая нас сонными глазами. Возможно, именно из-за этого его нисколько не смутило наличие в наших рядах черного орка, который сейчас устало зевал, прикрывая свой клыкастый рот широкой ладонью. Тавернщик вовсе был удивительно молчалив. Он просто протянул раскрытую ладонь, а затем несколько раз постучал пальцем по небольшой дощечке с этаким прайс-листом, понадеявшись, видимо, на нашу образованность. Его предположение ошибочным не оказалось, а потому он получил ровно столько монет, сколько запрашивал. Дополнительно мы оплатили, чтобы нас разбудили перед завтраком и, естественно, накормили горячим питанием. Конечно, это будет не горячий кофе и свежий французский круассан, но даже так от горячей еды с самого утра никто из нас отказываться не собирался. Глава 35. Вильферт, старый ты черт, знал бы я, что ты придешь, то велел бы тебе дорожку из шелка проложить. Радостный крик неизвестного мне человека неожиданно резко вырвал меня из сна. Казалось, будто удалось поспать не более полутора часов, и это меня сильно заботило, но, несмотря на недосып, тело сработало идеально. Я моментально поднялся на ноги и выхватил из ножен меч, готовый сражаться до последней капли крови. Магическая энергия уже успела сконцентрироваться в пальцах, и вполне возможно, что любой агрессор сейчас получил бы себе в лицо плотный разряд молний. Вот только ситуация сейчас к бою не располагала. Единственным гостем, который ворвался в большую спальную общую комнату, являлся однорукий дварф. Вся левая рука низкорослого гуманоида отсутствовала чуть выше локтя. Вот только полностью одноруким назвать его было проблематично. Вся оставшаяся культя при помощи болтов и кожаных ремешков была соединена с железным протезом, инкрустированным бляхами из драгоценных металлов. Протез был подобран просто отлично и по длине нисколько не отличался от органической конечности. От удивления я приоткрыл рот, вызвав улыбку на бородатом лице дворфа. «Чего уставился парень?» – добродушно спросил меня бородач. «Меч бы ты опустил. Биться тут никто не собирается и зла тебе я не желаю. Не хочу в собственном городе проливать крови». Я медленно вернул меч обратно в ножны. Дварф же в это время потянулся протезом к небольшому мешочку на своем поясе. Его железные пальцы двигались настолько мягко, будто состояли из плоти и крови. Бородач, даже не смотря внутрь мешочка, легко вытянул оттуда какой-то небольшой шарик, который просто закинул себе в рот и проглотил. Пилюля. Боли в несуществующей руке меня до сих пор не отпускает, хотя рука сама уже давно в брюхе того вампала переварилась. «Как движется протез?» – ошарашенно спросил я. Интерес во мне был столь великими, что я не удержался и взял дворфа за стальную конечность, рассматривая ее со всех сторон. Не было ни единого проводка или трубки от сервомеханизма, отчего мне было вовсе непонятно, почему протез может двигаться. Даже в моем мире наука не смогла достигнуть такого уровня, что протезы в точности повторяют приказы, поступающие из мозга бородача. Впрочем, удивляло даже не движение протеза, а наличие на стальных пальцах чувства осязания. Иначе бы бородач никак бы не смог вслепую вытащить таблетку из поясного мешочка. Наконец, после осмотра мне все же удалось отыскать на механической кисти кристалл. Минерал был похож на аквамарин, и он тускло светился. Обработан он был просто идеально, будто совсем не обладая гранями. «Обычный заряженный аквамарин», — удивленно ответил мне бородач, убирая длинные рыжеватые волосы от виска, где оказался второй такой же кристалл, питает руку энергией и передает все приказы из головы. «Технология дорогая, но старая уже. Ты же маг, должен был о таком знать. Он у нас память потерял», — ответил за меня Вильфред. «Способный он, но проблемы с головой имеются». Старший инквизитор подошел к дворфу и крепко его обнял. «Привет, старый друг. Чего сегодня без охраны? Зачем мне в моем городе охрана? Я здесь чуть ли не каждого лично в лицо знаю и бояться мне здесь нечего. Гарнизон полный, твой подарок на шее», — дварф продемонстрировал висящий у него на шее красный кристалл, овитый золотой проволокой, «и биться я не разучился. Хоть сейчас дайте мне сюда Верберга и я ему голову одним ударом срублю. Моргнуть не успеете. Охотно верю», — кивнул Вильфред. «У меня к тебе разговор имеется, только не для общих ушей он, и если место укромное есть, то я бы туда лучше прошел. Догадался я уже, что ты не просто старого друга пришел проведать», — улыбнулся себе в густую бороду дварф. «Что же до места, то такое у меня есть. Собирайте пожитки и давайте за мной. Негоже старшему инквизитору в постоялом дворе ютиться. Уж кто-кто, а я тебе место хорошее сыщу. Спасибо, Бьярни». Через несколько минут, после того, как вся команда проснулась, мы уже медленно скакали на конях вглубь города, не успев даже перекусить внутри постоялого двора. Днем рассмотреть город оказалось куда легче и быстро обнаружилось, что поселение было разделено сразу на несколько секторов, каждый из которых отделялся от остальных каменной стеной с башнями для стрелков и крупными воротами. Похоже, что решение о подобной планировке было сделано исключительно для повышения обороноспособности поселения. Фактически, в случае прорыва чернокожих на саму территорию города, существовала возможность отступать поэтапно, не создавая при этом врагу дополнительных возможностей к прорыву за пределы огороженных районов. Однако это лишало проживающих здесь хоть какого-то свободного пространства, из-за чего жителям приходилось постоянно толкаться плечами, проходя по узким улицам меж больших стен плотно расположенных домов. Вскоре мы прибыли в городскую ратушу, хотя, назвать ее простым административным зданием было проблематично. Как и многие здешние здания, строилась ратуша с учетом возможных боевых действий, а потому больше напоминала полноценную квадратную крепость с оборонительными башнями, толстыми стенами, узкими окошками-бойницами и зубцами на крыше. Учитывая дворфийскую любовь к укреплениям, можно было легко предположить, что и внутри ратуша устроена так, что взять ее будет возможно только с тяжелыми боями, в которых атакующие оставят как минимум половину собственных войск. Как только мы вошли внутрь, то вновь оказались в предбаннике, откуда внутрь здания вел всего лишь один вход, который ныне был закрыт толстой дверью, усиленной стальной решеткой. Выбить такую было просто невозможно, а вот находящихся внутри самого предбанника было вполне легко. Если в гарнизоне этой ратуши крепости найдется парочка магов, то они легко откроют стальные заслонки по бокам от двери, после чего смогут от души полить огнем любого неприятеля, желающего посягнуть на их собственности жизни. В этом своеобразном тамбуре нас хотели сначала было обыскать, ведь на фоне громадины Вильфреда, входящего внутрь здания ратуши, было сложно заметить Бьярни Медного, рост которого лишь немногим превышал 110 сантиметров. Вот только едва был замечен однорукий дварф, то все желания проверять нашу группу у служащих моментально пропало, а потому нас без особенных вопросов пропустили внутрь. Мы пошли по коридорам ратуши, которые, как я и предполагал ранее, были недостаточно широкими, чтобы здесь могло поместиться более одного орка. Все здесь служащие, которые попадались нам на пути, сначала уважительно кивали Бьярни, а затем со смесью удивления и ужаса смотрели на Гауха, который как ни в чем не бывало шел в середине. Не будь с нами Бьярни, то высок был бы шанс того, что Гауха попытались бы поднять на копья, но сейчас все проходило достаточно мирно, и потому без препятствий нам удалось подняться на третий этаж, где располагался кабинет дворфа. Кабинет был удивительно большим для всего этого города, ведь здесь можно было с комфортом расположить полроты пехотинцев в броне и с оружием. Удивительно, но Бьярни не сел за воистину огромный стол, который стоял у противоположной от входа стены, а притащил в центр комнаты стул, призвав нас повторить его действие. Мы сделали это, образовав круг, и сразу расселились по креслам. Мебель была великолепной работы. На кресле с комфортом удалось разместиться даже Гауху, которому обычные стулья часто оказывались слишком маленькими. Сейчас же он удобно сидел в кресле, положив свои крепкие руки на деревянные лакированные подлокотники. Взглянув на хозяина кабинета, он показал трубку и, получив в ответ дозволяющий кивок, закурил, распалив табак при помощи магии Агнара. Бьярни отсалютовал орку своей громадной трубкой, длина которой была в мое предплечье, после чего закурил и развалился в кресле. Какое-то время все мы молчали, но затем хозяин города решил таки начать беседу. Безземельный король Агнар Виверхайн с его верными друзьями Йоханом и Гаухом, Божий молот Вильфред, третий из сынов графа Айтернуса Уильям и еще неизвестный мне маг, интересная собралась группа. Интересно было бы узнать, что вас свело вместе и с какой целью вы прибыли в мой город. Бьярни окинул нас взглядом, после чего выпустил плотное облако дыма, закрывшее его лицо. «Время меняются, меняются и союзы», — заявил одноглазый, — «мы ищем лунный город». Неожиданно дварф рассмеялся. Хохотал он долго, раскатисто, от души. «В какой-то момент я начал чувствовать себя очень неуютно, тогда как остальные принялись дожидаться того момента, когда низкорослый гуманоид закончит смеяться. В конце концов смех его прекратился, и дварф утер органическим кулаком глаза от выступивших слез. «Виверхайн, я слышал о тебе многое, но всегда представлял тебя более умным человеком». Начало городской глава, едва успев отдышаться, лунный город стал живым мифом. Все карты Фронтайна были уничтожены, а те, что остались, лгут. У меня была парочка карт, и я отправлял в ту сторону разведывательные группы, но ни одна из них даже близко не смогла отыскать этот легендарный город. Прошла всего сотня лет, а жемчужники сделали все, чтобы никто из видевших город не остался в живых. Он безусловно есть, но никто не может гарантировать тебе, что ты сможешь его отыскать. Да даже если ты его отыщешь, то уверен, что сможешь взять город с отрядом из 5 бойцов. Зря ты в этом сомневаешься, — обрубил дворфа Вильфред. Можешь мне гарантировать, что все, что будет сказано здесь, не выйдет из-за этих стен. Обижаешь, Вильфред. Кабинет защищен лучшими чарами, которые только могут предложить современные маги. Тогда я расскажу тебе один секрет, Бьярни. Пусть мы с тобой знакомы очень давно, но ранее я не мог тебе рассказать ничего подобного. И все же настало время. Вильфред посмотрел в глаза своему старому товарищу. Я знаю, где находится лунный город. Откуда? — усмехнулся дварф, покусывая мундштук своей трубки. Я жемчужник, пусть и бывший, но очень долго был на службе патрициев лунного города. Белый двор тебя побери, ты человек слишком серьезный, чтобы не верить твоим словам. Как долго ты был среди ордена? Долго, но ушел до нашего с тобой знакомства 40 лет назад. Сколько же вам тогда лет? — одними губами прошептал я. Мне уже сейчас больше сотни, — ответил мне Вильфред, отлично разобрав мой тихий голос. 113 лет, если уж быть точным. Я успел застать потоп, и уже потом патриции меня превратили в жемчужника. Так что я, как никто другой, знаю, где отыскать лунный город. Удивительное нынче время. Затянулся дымом дварф. У меня в кабинете спокойно сидит и курит орк, а лучший друг оказался прославленным убийцей, который не давал изгнать отсюда орков и вернуться людям, а затем и гномам. Мир воистину меняется. Какое-то время Бьярни молчал, переваривая услышанное, а затем продолжил: пусть вы даже доберетесь до лунного города, но что будете делать потом? Судя по старым записям, армии множества захватчиков разбивались о стены этого поселения, а вас всего шестеро. Кто может вам гарантировать факт вашей победы? Если здесь Виверхайн, то вы определенно желаете восстановить власть старой династии. Я посчитаю вас безумцами, если у вас нет хоть какого-то плана. Их есть у меня, как и претензии на трон Фронтайна. Прошла всего лишь сотня лет, и наверняка там должны были остаться те, кто помнит правление моих родичей. Тем более, что ко мне на помощь может прийти эльфийский царь. Дварф чуть было не закашлялся от услышанной новости. Кажется, что этому низкорослому бородачу было слишком много странных новостей на сегодняшний день. Бородач даже потер лицо обеими ладонями, после чего очень долго сидел с закрытыми глазами. «С вами определенно что-то не так, друзья мои. Я даже в пьяном бреду не могу предположить того, чтобы эльфы пошли на сделку не с простым человеком, а с последней виверной. Ты же в курсе, что именно твой пращур дал жару эльфам во время войны прямых мечей. Тогда твои предки не просто поддержали войну людей против эльфов деньгами и оружием, но еще и добровольческий контингент отправили. 6000 отборных солдат Фронтайна под предводительством Тея Виверхайна. Столько лет назад твой черт знает сколько раз прадедушка в пух и прах разгромил эльфийскую армию в битве при Теребане. После той войны эльфы так и не смогли оправиться. Бугроухие вовсе перестали представлять хоть какую-то силу, став чуть ли не рабами. И после этого царь Высокобережья готов пойти на сделку с Виверхайном. Что же от тебя тогда хочет этот наглый эльф? Они говорят, что где-то в подвалах лунного города есть документы, которые подтверждают законность нахождения эльфов на территории Дамскранской империи. Похоже, что эти договоры очень важны для эльфийского царя. Ты точно безумец. Если эти древние договоры действительно существуют в подземельях лунного города, то ничего хорошего ожидать нам сейчас не стоит. Попади эти документы в руки эльфов, то они поднимут такое восстание, которое человечество еще никогда не видело. Думаешь, что эти бугроухие твари забыли, как они правили великим государством, а не влачили жалкое существование? Ты, мне кажется, не знаешь, сколько эльфов каждый раз пытается прорваться во фронтир и пытается пожить у границ моего города. Можешь даже не отвечать, но их столь много, что мне впору отдельное кладбище эльфийское строить. Я прекрасно понимаю всю опасность, которая исходит из эльфов, но я готов уплатить такую громадную цену за то, чтобы вернуть себе престол. Дамскранская империя рано или поздно все равно распадется, и если не в войне с эльфами, то из-за глупости самого императора, своенравной аристократии или громоздкой бюрократии. Если я смогу взять свой законный престол силой, то я готов обменять это на приближение смерти этого недоразумения, которое возомнило звать себя империя. Я откровенно поражался наглости и целеустремленности Агнара Виверхайна. Мало того, что он бросился в откровенно авантюрную операцию, оставив собственное наемное войско на территории графа Айтернуса, который предложил достаточно неплохие условия и верность последней виверне, так еще и готов сбросить власть патрициев в лунном городе, который должен стать первым кирпичиком в строительстве возрожденного Фронтайна. Он определенно был готов положить на чашу весов очень многое, чтобы осуществить мечту всей своей жизни. Все же я ошибся. Заговорчески улыбнулся Бьярни: ты не глупец, но методы у тебя, Агнар, действительно граничат с безумством. Ты действительно готов играть на острие ножа? Если эльфы возьмут власть в Дамскранской империи, то не думаешь ли ты, что они затем примутся за тебя? Им определенно не будет на руку действительно сильное людское государство. Вся моя жизнь состоит из риска, дварф. Если уж я рискнул сунуться на путь возвращения всего мне причитающегося, то придется мириться с некоторыми неудобствами, и эльфийский царь мне кажется меньшим из этих неудобств. Тогда можешь рассчитывать на мою помощь. Если у тебя действительно что-то хорошее выйдет, то можешь рассчитывать, что мои полки придут на помощь в случае большой нужды. Я никогда не стану тебе вассалом, и даже не стоит тебе о таком помышлять, но Примаситу будет выгодно видеть владычество Виверхайнов над фронтиром, так что мы с тобой будем друзьями. Глава 36. Остановка в Примасите затянулась немного дольше, чем мы изначально предполагали. Наша группа готовилась к длительному переходу. Судя по знаниям Вильферда, Можно было предположить, что наш путь до лунного города займет не менее 2 недель, и это при условии того, что никто нам мешать не будет и двигаться мы будем исключительно по самому короткому пути, но на это надеяться было просто бессмысленно. Во фронтире никто не мог быть уверенным в том, что по пути нас не встретит очередная тварь или ватага чернокожих, ведь в этот раз нам могло вовсе не повезти, ведь среди орков был далеко не один только молодняк, потому стоило рассчитывать, что наше путешествие займет по меньшей мере месяц. Подготовиться ко всем возможным проблемам было просто невозможно, но Вильферт на пару с Агнаром старались подготовиться насколько это возможно, ведь в будущем вовсе непонятно, получится ли у нас зайти в хоть какое-то относительно лояльное к нам поселение. Для меня же работы просто не было. Можно было продолжить занятия с Гаухом или попрактиковаться в бою с Уильямом, но настроение к этому не располагало. Мне хотелось отыскать для себя приключений, но за стены города без особой надобности никого не выпускали, а потому мне было суждено слоняться по городу, выискивая для себя хоть сколько-то подходящее развлечение, которое определенно было не так уж и много в городе, который был расположен посреди очень негостеприимного края. Удивительно, но развлечение отыскать мне все же удалось в одном из местных питейных заведений. Оказавшись внутри этого уютного и теплого помещения, я сел за свободным столом в углу всей комнаты, рассматривая посетителей и дожидаясь, пока ко мне подойдут. Оказалось, что в городе было значительное количество не только людей, но и дворфов, которые спокойно сосуществовали друг с другом. Из всех посетителей выделялась одна большая группа, которая собралась вокруг большого круглого стола, активно что-то обсуждая сразу на нескольких языках. Это вызвало у меня большой интерес, но сначала я дождался весьма миловидную официантку, обратившуюся ко мне на корявом общеимперском, заказал у нее кружку медовухи и только после получения заказа подошел к компании гуманоидов. Оказалось, что посетители этого заведения сейчас активно резались в какую-то карточную игру, которую ранее я не встречал, а потому принялся внимательно наблюдать, рассматривая происходящее и пытаясь уловить правила игры. Полное понимание правил заняло у меня чуть меньше получаса, и за это время сменилась далеко не одна играющая команда. Игра была полным подобием дурака, но с куда большим количеством карт, которых, судя по наблюдению, было чуть больше 8 десятков, разделенных на 6 мастей. Из-за такого количества карт играющих было всегда не меньше 5, а максимальное количество поднималось до 8. Играли далеко не на интерес, зачастую ставя не только монеты из драгоценных металлов разной чеканки и каменья, но и оружие с другими полезными бытовыми вещами. Причем, игра начиналась только после того, как все игроки соглашались на предложенные ставки. Впрочем, особенно долго по поводу ставок не спорили и довольно быстро начинали очередную партию, полностью погружаясь в игру. Долго смотреть за игрой других мне было не очень-то интересно. Какое-то время мне пришлось яростно бороться с желанием потратить часть имеющихся у меня монет, и я определенно проиграл в этом сражении, усевшись на место одного из игроков, который несколько мгновений назад вышел из игры, оставив на столе парочку месячных зарплат обычных каменщиков в империи. Естественно, что такому факту он определенно рад не был, а потому единственное, что ему оставалось, так это крыть всех играющих и саму игру самыми изощренными бранными конструкциями, ведь в драку он лезть не собирался, поскольку на него из-под кустистых бровей смотрел один из местных охранников, поигрывая дубинкой в крупном кулаке. Казалось бы, обычная деревяшка, вот только внутренности ее были высверлены полностью и внутрь был залит свинец, а потому получить подобной тяжеловесной штукой по хребтине было бы крайне неприятно. Я сел за место покинувшего игру человека, продемонстрировав серебряную монету столичной имперской чеканки. Один из сидящих за круглым покоцанным столом протянул мне руку, после чего проверил монету на зуб и согласно кивнул, принявшись раздавать карты. Надо сказать, что развлечение такое было определенно не из дешевых, а карты не казались обычными. Рубашки карт были изрисованы каким-то растительным орнаментом и нужно было отдать должное художнику, который смог отлично отрисовать каждую линию. Даже не просто отрисовать, а затем повторить раз за разом рисунок на таком большом количестве карт. Пока один из игроков принялся раздавать карты, отправляя их в полет щелчками пальцев, то я рассматривал своих соперников. Расовым разнообразием они особенно сильно не отличались, представляя из себя только людей и дворфов, которых было примерно поровну. Однако один из них меня немного заинтересовал. В шулерах разного рода я вообще не разбирался, но один из дворфов, отличающийся выдающейся ржаной собственной бородищи, был удивительно спокойным. Я наблюдал за ним уже несколько игр, и было заметно, что удача определенно на его стороне, либо же не сама удача, а откровенное нарушение правил. Он всегда выигрывал 4 из 5 игр, обязательно отдавая одну из игр. Вполне возможно, что это было проявлением хорошего знания психологии, пусть такая наука еще не успела оформиться среди ученых мужей этого мира. Согласно этому, он просто не хотел создать вокруг себя образ непобедимого игрока, который закрыл бы для него такой приятный источник заработка, как карточные игры. А по моим примерным подсчетам за сегодняшний день он успел выиграть не меньше 70 серебряных монет, и это с учетом того, что игры начались не так уж и давно, и до ночи полученные им деньги могут кратно увеличиться к всеобщему удивлению. Причем этот рыжебородый дворф сам делал достаточно большие ставки, даже когда проигрывал карточную партию. Конечно, я мог очень сильно ошибаться и просто голословно обвинял обычного умелого игрока, но была у меня сильная уверенность в том, что впервые за свою нынешнюю жизнь я столкнусь с профессиональным шулером. Себя же умелым игроком не считал, хотя и откровенным профаном определенно не был. Благо, судьба еще по малолетству позволила мне столкнуться с соседом по двору, который слыл в моем небольшом городке таким прекрасным карточным игроком, к которому в 90-е годы прошлого века съезжались сыграть даже самые крупные криминальные элементы со всех окрестных деревней и весей. Казалось, что для него обучение подрастающего поколения было чем-то наподобие отдыха от своей профессиональной деятельности. Ничему особенному он меня обучить тогда не успел, но приучил помнить все вышедшие из игры карты, отличать некоторые характерные для шулеров пасы руками, скидывать вторые карты в колоде вместо первых, выявлять крапленые карты и немного другого по мелочи. В прошлой жизни такой опыт помогал мне не попадаться на бесчестных игроков и постоянно обыгрывать своих товарищей, которые не пользовались ни одним из карточных приемов. Игра началась, и сразу мне показалось, что эта партия будет для Рыжебородова проигрышной. Будь я на его месте, то обязательно бы проиграл эту игру, ведь за стол село сразу 4 новеньких игроков, и чтобы не спугнуть их азартный интерес, нужно было сыграть сразу несколько игр, как бы подкармливая новеньких. Игра шла довольно легко для меня, и почти каждая новая карта для меня была уж очень удачной, позволив спокойно продолжать игру, а в итоге выиграть, забрав еще 7 серебряных монет в свой кошель. Не сказал бы, что это разбудило во мне недюжинный интерес к игре, но я решил продолжить играть, чтобы уж точно полностью убедиться или разувериться в собственной правоте насчет предполагаемого нарушителя правил. Прошло еще несколько игр, и в каждой из них Рыжебородый проиграл, дав мне выиграть еще один раз, выведя в некоторый плюс по деньгам и полностью усыпив внимание остальных игроков за столом. Я же также почти полностью откинул свои подозрения, решив, что выйду после того, как закончится эта игра. На этот раз очередь раздавать карты пришла к игроку, который сидел напротив Рыжебородого дворфа, и вот тут открылась деталь, что он далеко не обычный игрок. Это был ничем не примечательный человек, который сразу же принялся сдавать карты, нисколько не останавливаясь в движениях. Он пользовался привычной техникой для шулера, скидывая не верхнюю карту, а карту под ней. Такой прием был достаточно легким для умелых мошенников, но если играть с растяпами, которые делают все что угодно, но не смотрят на карты, то ситуация значительно меняется. Выходит так, что картежник оставлял для себя удобные карты, и в этом открывалась уже вторая деталь, которую оказалось сложно заметить сразу. Карты были крапленными, и пока я еще не понимал, как выглядит здесь краб, но отчетливо это осознавал. Я специально не брал откинутые мне карты, оставляя их рубашками вверх и стараясь незаметно отыскать в сложном узоре признаки крапа. Ничего не получалось, и тут я рассеял взгляд, сразу увидев краб и возжелав снять шляпу перед художником. Если рассеять зрение, то можно было отлично рассмотреть определенные геометрические знаки, которые указывали на масти старшинство карты. Сразу же я попытался сделать вид, что не обнаружил этой находки, четко для себя решив, что это моя последняя игра за этим столом. Конечно, можно было попытаться обхитрить шулера на его собственном поле, но такое занятие определенно было обречено на провал. Уж не знаю, как в этом городе обстоят дела с карточными мошенниками, но встречи с одним из таких мне целиком и полностью хватало. Стоит также сообщить об этом Бьярне, ведь он в этом городе царь и бог. На его месте я бы вообще поставил все игорные заведения на государственное регулирование, чтобы получать с этого свой барыш. Игра закончилась, я потерял две монеты из своего кошеля и принялся выходить из заведения, оставив на стойке монеты за несколько выпитых горячительных напитков. Цены были достаточно неплохими, чтобы не разориться, а алкоголь был сбалансированным настолько, чтобы было невозможно напиться, но успеть весьма неплохо захмелеть. Вот только мой выходи из игры понравился далеко не всем. Едва мне удалось покинуть здание и окунуться в вечерний уличный мороз, как вслед за мной вышло несколько человек. Они старались сделать вид, что не преследуют именно меня, но получилось у них это откровенно плохо. Мне сразу стало очевидно, что преследуют они именно меня. Вполне возможно, что причиной для преследования меня было не что иное, как мое обнаружение шулерства рыжебородого дворфа. Впрочем, если они были готовы напасть на пусть и одинокого, но мага, то они определенно были весьма рисковыми. Мне наверняка бы удалось убить несколько таких групп одновременно, но проливать кровь в городе, где мы были простыми гостями, вовсе не хотелось. Было решено двигаться по самым открытым дорогам засыпающего города. Пусть здесь не было хоть какого-то централизованного освещения, а в большинстве окон уже погас свет, но шанс на нападение на меня здесь был намного меньше. Группа пыталась двигаться в отдалении от меня, активно что-то обсуждая. Я было дело ускорял шаг и на какое-то время отрывался от них, но затем меня в очередной раз нагоняли. Город был не столь большим, чтобы вести долгое преследование, а потому люди из кабака принялись очень быстро меня нагонять, перестав вообще хоть сколько-то шифроваться. Они вовсе перестали говорить о какой-то рядовой глупости, и теперь мне оставалось слушать лишь их немногочисленное тяжелое пыхтение. Это меня одновременно пугало и забавляло. Вошедший в кровь адреналин, разгоняемый алкогольным опьянением, очень сильно подстегивал меня на приключения, из-за чего я медленно сунул руку в разрез полушубка и вытянул из висящих там ножен кинжал. Сомневаюсь, что нож будет слишком хорошим аргументом в случае тяжелой заварушки, но тянуть из ножен фальшион было слишком опасно. В таком случае меня легко могут счесть начинателем битвы, и этого мне сейчас определенно не хотелось. Пусть я и ожидал начала схватки, но, как это всегда и происходило, началась она неожиданно. Мне в спину полетело заклинание, и только магическое зрение позволило мне увернуться от атаки, удивляясь тому, насколько же эти нападавшие рискованные типы. Пусть и был поздний вечер, но сейчас ко мне навстречу вполне мог выйти патруль, который скорее всего станет на защиту одинокого путника, ведущего бой против превосходящих сил. Заклинанием был простейший огненный шар, который пролетел абсолютно мимо меня. В ответ я ударил каменной шрапнелью, чувствуя, как ускоряются мои движения под силой адреналина. Один из летящих камней очень четко попал в лицо моего обидчика. Осколок был крупным и летел, постоянно раскручиваясь в движении, и ударил прямиком в нос противника. Проворачиваясь внутри головы, он превращал содержимое черепушки в кашу из мяса, мозгов и костей. Он рухнул на землю словно подкошенный, раскинув ноги и руки по сторонам. В следующий момент оба из двойки налетели на меня со скоростью, явно недоступной простому человеку. Оружием им служили кривые клинки, отдаленно напоминающие своим видом ятаганы. Они разделились, оббегая меня с двух сторон, и отчего-то у меня складывалось ощущение, что в ближнем бою они будут, если не сильнее меня, то уж точно на сопоставимом уровне, а уж это точно значит, что их численное превосходство сыграет со мной крайне злую шутку. Пришлось спешно отступать. Пусть мне удалось поразить одного из этой троицы, но теперь было просто очень опасно сражаться в такой ситуации. Однако спокойного отступления позволить себе я не смог. Один из нападавших прибавил ходу и мгновенно оказался рядом со мной. Его движения были настолько молниеносными, что смазывались, и отследить их было просто невозможно. Я едва успел лишь немного повернуться, но ранения избежать было невозможно. Своим кривым мечом он резанул меня по плечу, легко прорезав полушубок и войдя в плоть. Кровь моментально брызнула из раны, но здесь я встретил его струей огня прямо в лицо. Без доспеха выдержать магическое пламя прямо в лицо было просто невозможно, и воин упал на снег, принявшись кататься по нему и пытаться сбить пламя с горящей шерстинок его полушубка. В это же время второй воин попытался достать меня мечом прямо в голову, но сделать это ему не удалось. Кривой меч просвистел прямо над моей меховой шапкой, срезав половину моего головного убора. Свист рассекаемого мечом воздуха раззадорил меня сильнее, и я, отбросив свой кинжал в сторону, выхватил меч. С тяжестью оружия в руке я почувствовал себя значительно увереннее и немного отступил назад, приготовившись к куда более честной схватке со своим обидчиком. Его напарник к тому моменту уже помер и теперь продолжал лежать на снегу, пока полушубок на нем активно догорал, источая противнейший запах горящей шерсти. Нападавший на меня оскалился удивительно крепкими и ровными белоснежными зубами, после чего сорвал с себя шапку, обнажив черные как смоль волосы, за которыми отлично виднелись покрытые буграми уши. Сразу же вспомнился воин, который кромсал чернокровных тварей в первый день моего появления здесь, из-за чего по спине побежали табуны мурашек. Даже сейчас мне было прекрасно понятно, что меня нашинковать будет намного легче, чем того же монстра, если этот воин хоть немного сопоставим по навыкам с тем воином. Еще далеко не на мою сторону играло полученное ранение. Сейчас было проблематично оценить серьезность своего ранения, но перед самой оценкой было необходимо изначально победить и выбраться из этой схватки живым. Искартах, выругался черноволосый и шагнул вперед, совершая широкий, но очень точный удар. Его кривой клинок сейчас легко распорол бы мне шею, и уж тогда никакая магия бы мне не помогла, но адреналин в достаточной степени ускорял все мои рефлексы. Мне удалось отразить этот удар, приняв его на клинок меча, и мне было видно, как откололась частичка стали от моего меча под ударом меча моего противника. «Вот же ты, тварь!» — рявкнул я. Мгновение и ярость, вспыхнувшая в моем сердце, заставила воспылать мой фальшион. Потрепанный клинок покрылся ярко-красными языками огня, заставив меня на секунду застыть, поражаясь такому колдовству, совершенному мною без собственного желания. Присягнувший также застыл, завороженно смотря на клинок, дав мне необходимые мгновения для атаки. После созданного чуда у меня буквально открылось второе дыхание. Захотелось в одно движение просто разорвать моего врага, ведь сил, казалось, прибавилось раза в три, и даже ранение теперь беспокоило не так сильно. Я рванулся вперед, разя с такой скоростью, что не смог бы увернуться даже сильнейший воин, вот только каждая секунда атаки выжирала из меня значительный кусок оставшихся сил. Какое-то время эльфу удавалось отражать мои удары, постоянно отступая в сторону стены одного из домов. Вот только бесконечно обороняться он никак не мог. Хватило всего одной ошибки, когда Бугроухи отразил мой удар, но слишком сильно открылся, позволяя мне совершить всего одну атаку. Широкое лезвие тяжелого фальшиона прорубило живот эльфа, и я провернул меч в ране, расширяя и без того страшную рану. Неожиданно для меня пламя с клинка перекинулось на внутренности заочно погибшего воина. Органы в одно момента сгорели подчистую, и даже глаза присягнувшего лопнули от внутреннего жара. Его бездыханная оболочка рухнула в снег, и я откинул раскалившийся меч в сторону, чувствуя, что силы после нескольких секунд боя покинули меня полностью. Я упал рядом с трупом третьего эльфа, надеясь, что меня отыщут быстрее, чем я погибну от ранения. Глава 37. Ты сейчас хочешь мне сказать, что он смог освоить технику пламенного покрытия оружия? Я очнулся неожиданно для самого себя, но решился не подавать виду, ведь даже пошевелиться было достаточно проблематично. Тело мое будто состояло целиком и полностью из тяжеловесного свинца, и даже веки легко раскрыть было практически невозможно. Мне оставалось только слушать разговоры стоящих рядом со мной людей, которые вели неспешный разговор, совсем не скрывая собственного удивления. «Звучит слишком странно», — озадаченно проговорил Вилфирд. «Для этого необходимо столько энергии, что простому магу с подобным заклинанием будет проблемно. Даже нас обучали этому очень долго и упорно, а этот без обучения справился. Я был готов был дать руку на отсечение, что сейчас бывший воин лунного города кивнул своей татуированной голову в мою сторону. Однако я слышал дыхание далеко не двух фигур. В этой небольшой комнатке было как минимум пятеро живых существ, если мое магическое зрение меня не обманывало. Скорее всего, это был Агнар со товарищами, и вполне возможно, среди них оказался сам хозяин лунного города. Бьярни, ты уверен, что видел именно его? Пусть даже кратковременно, но он смог веять свой меч огнем. Я бы еще понял такой резкий скачок собственных сил, если бы в крестовине его меча было бы несколько зачарованных камней, но ведь это неправда. У него простой фальшион, который, вдобавок, после боя рассыпался. Почем принял информацию, потому и сейчас рассказываю. Ответил старшему инквизитору однорукий дварф, после чего послышалось шипение травы и запахло подожженными травами. Сам я этого не видел и говорю со слов одного из стражников, которые завидели схватку в самый последний момент. «Чертовски плохая у тебя охрана», — проговорил Гаух, запах трубки которого вплелся в аромат горящей травы. Ты говорил до этого, что всех эльфов еще на подходе к городу убиваешь, а оказалось, что в городе не то что простые эльфы завелись, а троица присягнувших. Не будь Григор магом, то его бы в фарш в мгновение ока превратили. Еще бы меня орк поучал насчет организации охраны. Пропыхтел Бьярни, я эльфов действительно приказываю убить при первом же их появлении на окраинах города. Уже сейчас я назначил проверку и все причастные будут наказаны. Он, кстати, нас подслушивает. Вклинился в разговор третий сын графа Аитернуса, проснулся несколько минут назад. Похоже, что яд эльфов до сих пор действует, но он определенно всех нас прекрасно слышит. Яд, прошептал я пересохшими губами, до сих пор не понимая, как можно открыть глаза, которые ни на грамм не потеряли той великой тяжести. Яд, неужели ты подумал, что эльфы будут воевать честно? Они находятся в слишком разительном меньшинстве, чтобы воевать честными методами. Будь они честными воинами, то вышли бы против тебя один на один, а не кидались втроем всего лишь на одного воина. Дал свой коммент Уильям, они избрали тактику огрызающихся мышей с того момента, как проиграли в войне прямых мечей. Будь у них хоть капелька человеческого достоинства, то просто бы воевали в честных поединках. «Помогите подняться», – прохрипел я. Меня моментально подхватили за руки и медленно посадили, после чего сунули крупную фарфоровую чашку, которая своими объемами мне больше напоминала супницу. Я моментально приложился к краешку этого сосуда, принявшись жадно поглощать содержимое. Оказалось, что в чашке было не что иное, как весьма доброе вино, дополнительно сдобренное весьма дорогими специями. Я сразу же отметил, что вкус мне очень понравился и значительно удивился тому факту, что кто-то умудрился доставить столь прекрасный напиток в такие дали, которые определенно были не самыми часто посещаемыми во всем этом недружелюбном мире. Едва только из чашки пропала последняя капля вина, как я все же решился открыть глаза. Оказалось, что я сидел в каком-то подобии лечебной палаты, которая была со всех сторон покрыта побелкой, не оставляя ни единого грязного пятнышка. Комната была достаточно большой, чтобы вместить в себя весь наш отряд, включая Бьярни, активно пытавшегося заполнять комнату дымом из своей трубки. Надо сказать, что вытяжка в этом помещении была просто отличной, ведь Гаух на пару с Бьярни дымили как паровоз, но при этом сам дым моментально исчезал где-то внутри воздуховода. Удивительно, но в комнате не было хоть какого-то намека на окно, и мое удивление этим фактом быстро уловил хозяин города. «Не ищи окон, ты под землей». «Да-да, не смотри ты на меня так, Григор. Треть всего моего города состоит из дворфов, и для нас закапывание под землю является чуть ли не природным инстинктом, против которого не попрешь. Тем более, если орки каким-то чудом умудрятся прорваться в верхнюю часть города, то мы сможем спрятаться здесь и продолжать вести войну. Ты даже не представляешь, насколько я хорошо подготовился за эти 30 долгих лет, которые на землях фронтира стоит этот город. На несколько крупных войн определенно хватит. Потом будешь хвастаться, Бьярни. Отмахнулся от дымящего бородача Вильфред. Григор, что ты вообще делал в том кабаке? Гулял. Скучно просто так ждать, вот и решил прогуляться. Этого никто мне не запрещал. Зашел в кабак, увидел, как там в карты играют, и решил к игре присоединиться. Несколько раз проиграл, но в целом достаточно неплохо поднялся. Выявил, что один из них мухлюет, и даже не один он, а целая группа. Затем просто решил удалиться из кабака, поняв, что если буду играть дальше, то ничего хорошего ожидать мне было не суждено. Сразу стало понятно, что за мной та троица отправилась, но уж очень они странные были. Не думал, что они в открытую отважатся нападать. Думаю, что если меня бы пожелали устранить из-за карточной игры, то попытались бы хоть как-то более скрытно меня прирезать, но они прямо в открытую напали. «Что за кабак?» – спросил меня Бьярни. «Такое оставлять просто так нельзя. Сомневаюсь, что это хоть как-то связано. Если бы эти присягнувшие были бы заодно с карточными мошенниками, то вправду действовали бы более скрытно. Есть у меня ощущение, что атаковать Григора они попытались именно из-за связи либо с тобой, Бьярни, либо они как-то связаны с эльфами Высокобережья. Бьярни, у тебя есть какая-то позиция среди местных, а как ей здесь вообще не быть?» Тяжело усмехнулся однорукий дварф. «Если у правителя нет врагов, то это точно не правитель. Против меня уже один раз успела собраться коалиция, которая пыталась было скинуть меня с поста. Даже отправили в Янтарный союз сообщение, Дескать, я за их спиной дела свои личные проворачиваю и доход себе в Машну отправляю, но ничего у них хорошего не получилось. Я, скажем так, сделал все, чтобы их письмо не дошло до наших руководителей. Я, знаешь ли, не очень жалую конкуренцию, когда несколько на одного наваливаются. Нет здесь настоящего азарта битвы, пусть битвой политической. Тогда, Бьярни, всеми силами ищи тех, кто хоть чем-то связан с твоими прошлыми обидчиками. Пусть они будут хоть самыми дальними родственниками, но уже это будет для нас зацепкой. Нам нужно позарез выяснить, каким образом присягнувшие оказались здесь. Приказал Вильфред, я в жизнь не поверю, что это была чья-то простая оплошность. Татуированный на мгновение задумался, скребя пальцами поросший бородой подбородок. У вас убийства внутри города в последнее время не учащались, все было в порядке нормы. Правда, Бьярни на несколько секунд вышел из комнаты, после чего рявкнул на одного из своих помощников с целью того, чтобы они как можно скорее притащили из архива какие-то бумаги. В своей речи однорукий дварф жонглировал общеимперским и каким-то из диалектов дварфейского языка. Из-за этого его речь сложно было понять полностью, но общее направление его приказа определенно было понятно. Помощник Бьярни вернулся весьма быстро, неся такую кипу тяжеловесных книг в толстых кожаных обложках, что пирамида из составленных друг на друга талмудов была сопоставима с ростом бородатого нелюдя. Он занес всю пирамиду из книг в палату, прогнал своих людей и принялся читать, быстро переворачивая страницу за страницей. «Вот оно!» — воскликнул Бьярни, победно подняв металлическую руку. «Есть зацепка!» «Тогда не темните, господин дварф!» — попросил черный орк. «Нам всем не втерпешь услышать ваши доводы. Ровно 3 месяца назад начались нападения на людей, которые связаны с Янтарным Союзом и лояльно относятся ко мне. У нас тогда орудовала банда одного беглеца из Империи, а потому мы эти убийства на его банду и скинули. Когда мы этого перебежчика поймали, то убийства на время прекратились, но месяц назад вновь начались. Похоже, что присягнувшие и оказались причинами тех убийств. Тогда безопасность для нас еще не наступила и придется вычищать эту бугролхую сволочь до самого конца. Сомневаюсь, что напали на вашего друга они просто по случайности из-за того, что он человек. Им передали информацию о нашем личном знакомстве и это было актом устрашения, чтобы заставить меня бояться, но они не знают настоящего Бьярни Медного. Последние слова дварфа прогремели столь воинственно, что вызвали у меня на устах слабую болезненную улыбку. Пусть это теплое вино предало мне немного больше сил, но сейчас я был не готов хоть сколько-то активничать. Магия внутри меня значительно способствует регенерации, но в нынешних условиях для меня было бы значительно предпочтительнее переждать пару суток в спокойствии. «Ты думаешь, что эльфийский отряд намного больше?» – удивился младший из мужской линии Айтернусов. «Да, мне еще придется изрядно помучиться, перед тем как мне удастся выжечь всю эту сволочь и прошу вас мне в этом помочь. Чем мы тебе можем помочь?» – деловито спросил Агнар. «Нас не так уж и много, не в численности дела, а в умении и авторитете. Вы люди далеко не последние и о вашем мастерстве многие знают, пусть вы и не так давно находитесь в этом городе, но сейчас вам стоит отдохнуть. Как только мы справимся с напастью предателей в городе и их эльфийских союзников, то я снабжу вас всем необходимым и дам целый отряд воинов, которые проводят вас до самого края земель, в которые только забирались мои разведывательные силы. Снарядим вас по лучшему разряду. Хорошая сделка», — кивнул черной головой Гаух. «Есть у меня подозрение, что не обошлось здесь без эльфов высокобережья. Быть может, что эльфийский царь решил, что наши услуги ему более не нужны и вознамерился нас уничтожить, а мы слишком долго отдыхали в землях отца Уильяма, позволив эльфу нас обогнать. Вдобавок мы отдали всю армию, которую наняли на деньги эльфов и теперь устранят нас как лишних свидетелей. Это будет вполне себе в духе бугроухих. В это есть смысл», — согласился Агнар. «Мы поможем тебе, Бьярни». После соглашения с правителем города прошло еще несколько дней, которые мне отдали на восстановление. Оказалось, что этот эльфийский яд был далеко не из простых, а потому оказывал значительное влияние на мой организм, сильно замедляя регенерацию. Даже дворфийские лекари указывали на то, что не будь я магом, то даже зашитая и переставшая кровоточить рана меня убила бы совершенно точно, а такого исхода мне не хотелось. Пока я лежал на подземной лечебной койке, то даже принялся немного изучать эльфийское общество, ведя длительные беседы с одним из воинов-дворфов, который оказался на больничной койке после тяжелого столкновения с орочьей ватагой, которая осмелилась прочищать территории на границе контролируемых примаситом. Эти длительные беседы оказались весьма и весьма полезными с точки зрения получения информации. Оказалось, что мой бородатый собеседник несколько лет назад находился на службе одного из вольных городов Дамскранской империи. Нес он службу на постоянной основе в одном из дозорных отрядов, которым постоянно приходилось вести ожесточенную борьбу с несколькими партизанскими отрядами эльфов, которые продолжали докучать городу. Эльфы никогда не отваживались вступить в полноценное противостояние, ограничиваясь исключительно короткими вылазками и мелкими нападками. Чаще всего их партизанские отряды были весьма хорошо осведомлены о передвижениях лояльных городу отрядов. Самым их излюбленным приемом были нападения из засады, когда они плотной стрельбой прижимали к земле любой вражеский отряд. Если победа одерживалась в короткие сроки, то они моментально собирали все трофеи с убитых, а тех, кого не смогли обобрать, то просто вскрывали, раскидывая по окрестностям требуху, тем самым оскорбляя товарищей и родных погибших. Если же бой продолжался чуть более, чем после пары залпов из луков, то эльфийские отряды предпочитали отступать, спешно уходя по сторонам и прячась в складках местности от собственных преследователей. Что же касается атаки на крепости, то обычно хватало хоть какого-то укрепления, чтобы удержать бугроухих от атаки. Эльфы слишком сильно ценили собственные жизни, экономя абсолютно все боевые ресурсы, из-за чего крепости становились для них непреодолимой преградой. Ежели случалось так, что поисковые отряды все-таки находили одно из убежищ эльфов, то те преспокойно отступали на другое место, которое всегда специально подготавливали на подобный случай, а иной раз таких дополнительных убежищ могло быть с десяток. Из-за этого было практически невозможно полностью изничтожить очередную эльфийскую банду повстанцев. Бывали даже случаи, когда десяток другой партизанских отрядов объединялся в небольшую армию, которая уже рисковала нападать на укрепления. Зачастую такие нападения заканчивались неудачей, но взятие хоть одной крепости поднимало значительные волнения из проживающих на окрестных землях эльфов, число которых даже после людской победы оставалось значительным. Каждая такая победа несла огромные пропагандистские успехи, ведь сразу же к партизанским отрядам присоединялись неофиты, которые значительно усиливали существующие банды. Однако же, несмотря на достаточно велотекущую, но достаточно успешную борьбу бугроухих, было известно всего о парочке случаев, когда эльфы достигали достаточно высоких успехов в сражениях с силами имперских властителей. Одним из таких было овладевание эльфийскими партизанами Красноземной долины. Называлась она так из-за того, что сама долина была очень богата железом, что сильно сказывалось на цвете ее почвы, из-за чего Виконт строил значительную часть собственных доходов на переработке производства металлических изделий. В один момент туда решила наведаться небольшая повстанческая армия Сердана Синепалова. Армия его была численностью всего лишь в пару сотен голов, но они отличались удивительной эффективностью в бою. Его ватага была одной из немногих, что часто были готовы выступить в прямом бою с отрядами властителей имперцев. Когда они появились в долине, которая имела всегда два входа, то в очень сжатые сроки смогли овладеть всей местной землей. Ходят слухи, что им понадобилось всего трое суток, чтобы неожиданными ударами на голову разбить силы Виконта и овладеть его замком. Причиной тому послужило нежелание местного правителя хоть сколько-то заниматься военной составляющей собственного феода, из-за чего в его войсках был полный раздрай. Надо сказать, что после своей быстрой победы Синепалый моментально организовал бурную деятельность. Все местные эльфы моментально принялись выступать под его стягами, из-за чего армия быстро стала расти. Всего через две недели из двух сотен копий выросло целых 8, пусть качество войска значительно упало. Пока местные людские властители узнали о появившейся угрозе и принялись предпринимать хотя бы начальные шаги к уничтожению этой угрозы, то Сердан уже обустроил обе крепости на выходе из долины и успел отправить гонцов к другим вождям партизан, отчего к нему уже принялись подходить подкрепления. С каждым днем промедления все больше росла опасность того, что эта победа эльфов превратится в полноценное восстание, подавить которое будет слишком сложно, а потому людские правители решились на штурм долины, не дожидаясь подходящего из столицы имперского отряда. Вот только с наскоку взять захваченный фиат не получилось, и человеческие воины умылись кровью. Эльфы держали настолько ожесточенную оборону, что пришлось взять в осаду целую долину, ведя при этом постоянные попытки взять рубежные крепости. Когда же ситуация для Сердана стала откровенно печальной, то он приказал вырезать всех неэльфов в долине, отчего битва за долину вошла в историю как красноземная резня. Люди через какое-то время смогли одержать победу, перерезав огромное число эльфов, но самого Сердана никто так и не сумел найти после битвы. Этот вождь эльфийских партизан как в воду канул, и поиски его не увенчались успехом.